а моряки, коих вы вчера отобрали, то же самое, но без стрельбы, зато кулаки пудовые и сами здоровые, как лоси. Гражданских раскидать, чтобы не мешали силе, скажем, охраняемый объект загородить, самое то, кого, удивился капитан. Царя, коротко пояснил заместитель. Нет, я про гражданских, уточнил Кох, еще не привыкший к манере говорить своего подчиненного, в смысле, статских. Понятно, а как же огневая подготовка, если человек не дурак и не слепой, стрелять научить можно, пожал плечами Дмитрий и, видя недоверие в глазах Карла Ивановича, счел нужным добавить, на приемлемом уровне. Проблема была в том, что Будищев не слишком хорошо представлял себе, что должны знать и уметь телохранители, поэтому действовал больше по наитию, рассчитывая выявить узкие места в процессе подготовки. Вчера вечером Исаул Скачковский едва не устроил скандал, после чего заявил, что не потерпит вмешательства в дела своей сотни, сообщил Кох доверительным тоном. Напомните, кто это? Командир второй сотни собственного его величества конвоя, той самой, откуда вы хотите выцарапать себе казачков с урядником. Именно, я, кажется, рассказывал вам про них, отличные люди. Хорошо, если так, а Исаула, если будет кричать, пошлите за справками к Лорис Меликову или лучше сразу нахрен. В данной ситуации это одно и то же. Могут быть неприятности, вздохнул капитан. Он хорош с генералом Черевиным, а тот, генерала нахрен не пошлешь, вынужден был согласиться Будищев. Только к министру. Удивляюсь я вам, Дмитрий Николаевич, как вы не опасаетесь вызвать неприязнь сильных мира сего. Да ну их, отмахнулся подпоручик. Скажите лучше, выезд сегодня как обычно? Да, насколько мне известно. Отлично, значит, есть время подготовиться. Только не берите слишком уж много людей. Государь не любит, когда его чрезмерно опекают. А вот для этого, Карл Иванович, и нужны телохранители в штатском, о которых я вам говорил. Ехали бы, не мозоля глаза окружающим, на простых экипажах впереди и сзади царского кортежа, а, в случае чего, всегда рядом есть вооруженные люди, или проследить за кем, если понадобится такая надобность. Эта идея выглядит остроумной, но где же их взять? Разве что переодеть в партикулярное платье несколько нижних чинов? Точно нет, на них же сюртуки и шляпы будут сидеть, как на корове седло. Тут вся фишка в том, что люди должны выглядеть естественно, чтобы не бросаться в глаза потенциальным клиентам. Так отчего же не одеть их по-простонародному в армяки и картузы, угу, и отправить в таком виде изображать случайных прохожих на Невский или в Царское село. Энда, чувствую, достанется мне от Лорис Меликова за ваши идеи на сегодняшнем докладе. Так давайте я схожу к нему, в чем проблема? Нет, что вы, я сам. Сразу напрягся Кох, в глубине души подозревавший, что навязанный ему прыткий подчиненный желает его подсидеть. Как угодно. С первого же дня службы на новом месте, Будищев заявил, что охрана царского выезда осуществляется из рук вон плохо, то есть бронированная карета и горцующие казаки из собственного его величества конвоя это, конечно, хорошо, но для защиты первого лица государства совершенно недостаточно. Ни кучер, ни сидящий рядом с ним унтер огнестрельного оружия не имели. Винтовки конвойцев висели за спиной, а под руками были только шашки с кинжалами, да еще нагайки. По сути, обычно к бою был готов только капитан Кох, следующий за каретой императора на собственных санях или пролетке, да и то весьма условно, так как имел скверную привычку забывать о револьвере, хватаясь, чуть что, за саблю. Порядок этот был, что называется, освящен веками, и никто ничего не хотел менять, но не тут-то было. Для начала Дмитрий потребовал, чтобы в кортеже было не менее трех одинаковых экипажей, причем в какой именно окажется император никто заранее знать не мог. В двух других должны были расположиться вооруженные стражники, готовые в любой момент начать действовать. Услышав это в первый раз, генерал Адлерберг 57 презрительно фыркнул и только что не покрутил пальцем у виска, но после явно выраженного неудовольствия светлейшей княгини Юрьевской быстро пошел на попятный. Сразу же нашлись и кареты, и кучера, и даже конвойцы. После этого попытались встать в позу офицеры гвардии, дескать, мы охраняем священную особу государя, а не подставную карету с его охранниками. Но единственным последствием этого демарша было предложение недовольным выбрать себе иное место службы, после чего фронда волшебным образом прекратилась. Так что теперь, когда царь отлучался из Зимнего дворца, его безопасность можно было считать более или менее удовлетворительной. Старания подпоручика не остались незамеченными и, выбираясь из кареты, император с легкой улыбкой сказал ему: «Что, брат, разворошил ты наше гнездо? Только начал, ваше величество», — вытянулся Будищев, — «но будьте покойны, разворошу». «Ну-ну, смотри, не перестарайся, на тебя уж жаловаться начали. Значит, хорошо делаю свое дело». «На кого вот не жаловались?» — хитро прищурился Александр II. «Думаешь, он плохо служил?» «Никак нет, жаловались, просто вашему величеству не докладывали». «Я смотрю, у тебя на все ответ есть», — засмеялся самодержец. «Экий молодец, на том стою, завтра не пропади никуда, будут объявлять о награждениях, так ты, пожалуйста, будь готов». Договорив, царь поморщился и двинулся дальше, еле заметно прихрамывая. «Куда же я денусь с подводной лодки?» — задумчиво пробормотал ему вслед Будищев. Несмотря на гвардейскую стать и представительный вид, император Александр никогда не отличался крепким здоровьем, а с возрастом состояние его становилось все хуже. Государя часто мучила одышка, имелись серьезные проблемы с пищеварением и множество иных болячек, о которых окружающие зачастую даже не подозревали. Добавьте к этому постоянный нервный стресс, угроза покушения, конфликты внутри семьи и груз государственных забот непрестанно давили на плечи престарелого монарха, заставляя все больше сгибаться под тяжестью непосильной ноши. «Ловко вы», — отвлек Будищева от раздумий недовольный голос Кох. «Что, я говорю», — ледяным тоном пояснил капитан, — «что мало кому удается обернуть неудовольствие начальства себе на пользу». «Кто на что учился?» — пошутил Дмитрий, так и не уловив причину раздражения последнего. «Видимо, хорошо учились», — не смог удержаться от сарказма Карл Иванович. «Ваше благородие, дозвольте обратиться», — подбежал к ним стражник из числа остававшихся во дворце. «Изволь, братец», — кивнул Кох. «Так что, до господина подпоручика какой-то человек пришедший». «Какой еще человек? Не могу знать. Он что, не представился?» «Никак нет. Назвался этим, как его, графом Блудовым». «Так бы и сказал», — усмехнулся Будищев. «Ваш отец?» — проявил осведомленность капитан. «Так точно. Вы позволите?» «Не смею задерживать». Пришедший и впрямь оказался графом Вадимом Дмитриевичем. В последнее время он несколько раз давал знать Дмитрию, что хотел бы встретиться с ним, но у того все никак не выдавалось свободное время. Судя по всему, папаша устал ждать и решил, что если гора не идет к Магомету, то придется идти самому. «Добрый день, ваше сиятельство», — поприветствовал предполагаемого родителя подпоручик. «Чем обязан такой чести?» Услышав его, Блудов непроизвольно дернулся и постарался принять внушительную позу, но у него плохо получилось. Дело в том, что граф был невысокого роста и довольно субтильного телосложения, так что на фоне рослого и крепкого бастарда выглядел откровенно карикатурно. К тому же, физиономия Вадима Дмитриевича с годами поистаскалась, а голова изрядно оплешивела, но, несмотря на это, определенное сходство в чертах лиц между ними ясно прослеживалось. «Нам надобно переговорить», — скривился как от зубной боли чиновник. «Но вам, судя по всему, не угодно удостоить своим посещением отца». «Прошу прощения», — удивился столь внезапному проявлению родительских чувств Будищев, — «но служба занимает все мое время. Неужели у вас нет ни минуты для меня?» «Увы, но охрана его величества требует неослабного внимания. Враг не дремлет». «Да-да», — торопливо закивал граф. «Я наслышан о вашем подвиге. Собственно, это и есть главная причина, по которой я хотел с вами пообщаться, сын мой». «А как, что же, слушаю вас». «Здесь несколько неудобно», — встревоженно озираясь, заметил Вадим Дмитриевич. «Впрочем, если угодно, можно и тут. Полагаю, вам известно, что завтра состоится большой прием». «Разумеется, на котором будут присутствовать вся императорская фамилия и дипломатический корпус». «Да, меня предупредили». «Превосходно, но известно ли вам, что на этом приеме произойдет церемония награждения нескольких отличившихся в последнее время лиц, в том числе и вас?» «Конечно, именно это я и хотел бы обсудить». «Папенька», — не выдержал уставший от словесных кружев Будищев, — «скажите прямо, что вам нужно?» «Мне», — возмутился граф, — «мне давно ничего не нужно, то есть, почти ничего, но это не важно. Разговор про вас». «В каком смысле?» «В прямом. Вы знаете, как наградили за такое же деяние Осипа Комиссарова?» «В общих чертах». «А что?» «Да то, что он не имел и половины ваших заслуг перед государем и отечеством, и уж во всяком случае, не принадлежал к такому древнему и славному роду, как наш». «Боюсь, что не совсем вас понял». «Да что тут понимать», – рассердился Блудов. «Ведь очевидно же, что за одно и то же людей из разных слоев общества могут наградить совершенно по-разному. Там, где мужику довольно полтины на водку, армейский офицер может получить очередной чин, а гвардеец титул. Кажется, титул мне обещали вы, да, но если бы он у вас уже был, ваша награда стала бы неизмеримо выше. Вы меня понимаете, и в чем проблема? Признайте меня и дело с концом. О, за этим задержки не будет, просто. Что, просто? Вы, кажется, мне тоже кое-что должны. Напомните, что именно? Выплатить долги и назначить ежегодное содержание? Да, видите ли, папаша, криво усмехнулся Будищев. Дело в том, что со времени нашего последнего разговора обстоятельства немножечко так изменились. Баронесса Штиглиц ясно дала понять, что не желает меня видеть, а потому титул мне как бы не очень теперь и нужен. Во всяком случае, не настолько, чтобы заплатить за него 100 000. Я прекрасно осведомлен о ваших затруднениях, поджал губы граф. Именно поэтому поспешил прийти на помощь. Вы можете попросить у его величества аренду 58, с тем, чтобы иметь возможность достойно содержать себя. Граф Вадим Дмитриевич все говорил и говорил, а в глазах его до того тусклых и блеклых вдруг появился блеск. Руки иногда подрагивали от возбуждения, как будто это он должен получить имение и таким образом поправить свои дела. Судя по всему, чиновник для особых поручений при министре иностранных дел сумел что-то разнюхать о предстоящих наградах и страстно желал запустить в этот щедрый поток свои цепкие лапки. «Один вопрос, а при чем тут вы?» – резко прервал его, внезапно почувствовавший отвращение Будищев. «Что? Да так, ничего. Просто пока я был нижним чином, вы про меня и слышать не хотели. Когда я едва не стал зятем барона Штиглица, вы сразу сменили гнев на милость. Теперь же вы, ваше сиятельство, готовы бегать за мной по пятам и уговаривать принять наследство имя. Что за намеки вы себе позволяете?» – оскорбленно воскликнул Блудов. «Да какие уж тут намеки!» – криво усмехнулся Дмитрий. «Все как раз предельно конкретно. Вы, наглец, милостивый государь. Да какой там, ты, мужик, деревенщина, байстрюк, грязный и необразованный. Дас, которому волей судьбы выдалась редчайшая возможность приподняться над своим жалким существованием, но так и не сумевшему оценить подобную удачу». Возмущенный до глубины души Вадим Дмитриевич продолжал сыпать оскорбления и, иногда притоптывая в такт очередному выкрику ногой, наконец, он выдохся и сверлил ненавистного бастарда взглядом из-под лобья. «Вы закончили?» – равнодушно осведомился Будищев и, не дождавшись ответа, пошел прочь. «Может, не надо было так резко?» – мелькнула у него запоздалая мысль. «Люсье, как оказалось, барышня немного взбалмошная. Позлится-позлится да и перестанет. Тогда, глядишь, и барон Штиглиц сменит гнев на милости, снова встанет вопрос о титуле. Да ну их нахрен!» – внезапно вспылил он. «Я, что комнатная собачка, чтобы меня туда-сюда дергать?» Настроение было испорчено напрочь, и долго копившееся в душе раздражение вылезло, наконец, наружу. В какой-то мере Блудов был прав, он не принадлежал к высшему обществу и вряд ли смог когда-нибудь стать его членом. Как бы Дмитрий ни старался, всегда находился кто-то, готовый щелкнуть его по носу, мол, знай свое место. И лишь среди простых людей вроде Стиши или Федора он чувствовал себя своим. Только они принимали его таким, каким он был. И волей-неволей в голове возник вопрос: в тех ли я стреляю, ваше благородие? К вам опять пришли. Отвлек его от мрачных мыслей стражник. Вот, блин, просто день посещения какой-то. Чертыхнулся подпоручик. Кого еще черт принес, не могу знать. Тьфу ты, пропасть. Гостем, которого принес нечистый, оказался чем-то озабоченный Шматов. Участие в спасении царя сильно преобразило старого приятеля. Он приоделся, старался держаться с достоинством и даже стал как будто выше ростом. Впрочем, обычно надолго его не хватало и, сбросив маску спасителя Отечества, он снова становился тем Федей, которого все знали и любили. «Какие люди и без охраны!» — с усмешкой поприветствовал однополчанина Дмитрий. «Неужто надумал в царскую стражу вступить?» «Поступить, конечно, можно», — важно кивнул головой отставной ефрейтор, отчего с головы едва не слетела купленная по случаю каракулевая господская шапка. Так зачем же дело встало? Это было для них чем-то вроде игры. Едва Будищев стал заместителем начальника охраны, он позвал за собой Федора, и тот не сомневался ни минуты, хотя, немного пообтесавшись в столице, уже знал, что жалование в 36 рублей вовсе не так велико, как могло показаться в его родной деревне. В мечтах он уже видел себя в блестящем мундире с крестом и медалями, рядом с царем, но как оказалось, у старого боевого товарища были свои мысли на этот счет. Дмитрий хотел, чтобы Федя стал не просто стражником, а чем-то вроде агента в штатском, который будет работать в толпе. Благо тот имел для этого самую подходящую невыразительную и оттого незапоминающуюся внешность. Но тут, что называется, нашла коса на камень. «В шпики не пойду», — заявил, как отрезал Шматов, и они впервые за все время знакомства едва не поссорились. «Обдумать надо», — со значением в голосе заметил Федор, «если бы хотя в кучера, так мы бы даже не сумлевались». «Ну-ну», — усмехнулся подпоручик, критически поглядев на приятеля, «думай, голова, шапку куплю». Попасть в царские конюшни было делом откровенно гиблым, и конюхи, и форейтеры, не говоря уж о кучерах, служили там поколениями и чужаков в свою среду не принимали. Да и то сказать, ну какой из Шматова водитель царской кобылы, ни виду, ни осанки так, смех один. Человек от Щербатова приходил, шепнул товарищу Федя, убедившись, что рядом никого нет. Что хотел, равнодушно отозвался Дмитрий, сказал, будто девку эту нашли, как ее, искру, что ли, одну, нет, с мастеровым, с Максимом, я им в почпорт не глядел, но видать с ним, где, точный адрес не сказал, но вроде на какой-то чухонской мызе под Питером, видать еще денег за наводку хотят, ироды, на лицо будущего набежала тень, он ничего не забыл, и никого не простил, разве что бешеная ярость немного поутихла, уступив место холодной злости. Даже смерть Ипполита не утолила жажды мести в его сердце. К тому же, он не привык бросать дело на полпути. Но теперь он был на службе, которая отнимала слишком много времени, и не мог располагать собой как раньше. «Граф, я тут подумал», — нерешительно заметил Шматов, по-своему истолковавший его молчание. «Может, хватит кровушку проливать? Все-таки грех это. Не попались сразу, да и пес с ними. Это вряд ли», — глухо проронил Дмитрий. «Как скажешь», — не стал спорить боевой товарищ, — «тогда встречаемся вечером в трактире, знаешь что, брат», — неожиданно заявил Будищев, — «и впрямь, не твоя эта война, не ходи со мной, я сам справлюсь, думаешь, а ты сомневаешься, да нет», — пожал плечами приятель, после чего, нерешительно помявшись, спросил, — «коли так, я пойду, ступай», — глава 18. По утрам в трактирах обычно тихо, гулявшие всю ночь купчики вместе с присосавшимися к ним профессиональными прихлебателями уже угомонились и лежат в разнообразных позах там, где их сморило. Разошедшиеся по своим конуркам половые с мальчиками тоже досматривают последние сны, перед тем как их поднимут. Полы еще не метены, посуда не мыта, да и столы толком не убраны. Рыжий кот с подранным ухом, обычно отирающийся рядом с кухней, пробрался в отдельный кабинет и, пользуясь случаем, вгрызся зубами в почти нетронутую клиентами баранью ногу. Рядом умопомрачительно пахнет недоеденное фрикасе, чуть дальше уже подсохшие ломтики балыка и миска заливной рыбы, и Васька едва слышно урчит от ярости, поскольку понимает, что сожрать все это в одну харю ему не удастся. На диване живописно раскинулись Тихон Щербатый и его неизменная спутница Лаура, оба помятые и расхристанные, от того, что ночью им захотелось близости. Правда, у женщины под глазом уже наливается ядовитый синевой фингал, так что, вполне возможно, любовный экстаз был только у одного из них. Вторую пришлось уговаривать. Вор почивал совершенно спокойно, всем своим видом опровергая распространенное заблуждение, будто для крепкого сна необходима чистая совесть. Зато его подруге явно неудобно, и она время от времени тревожно ворочалась, нервируя этим кота. Наконец, Василий, дернув еще целым ухом, пришел к выводу, что добычу следует перепрятать. Вцепившись зубами в мякоть, он сделал попытку стащить добытое непосильными трудами со стола и, как и следовало ожидать, перевернул сиротливо стоящий почти пустой графинчик. Тот, разумеется, громко звякнув, грохнулся на стол, заставив рыжего разбойника замереть от испуга. «Что?» — открыла глаза проститутка и резко поднялась со своего ложа. «Кто здесь?» — виновник переполоха, тут же притих, распластавшись на скатерти, которую еще совсем недавно можно было назвать белоснежной, и только рыжий хвост, предательски дергаясь, нет-нет, да и выглядывал из-за укрытия. Некоторое время ничего не происходило. Женщина пыталась понять, что ее разбудило, а кот усиленно притворялся, что его здесь нет, и все могло бы кончиться благополучно, но Лаура вчера изволила перебрать, и потому теперь у нее абсолютно сухая глотка и переполненный мочевой пузырь. Страдальчески сморщившись, она поднялась и, взявшись дрожащей рукой за горлышко бутылки, набулькала себе полную рюмку Марсалы и одним махом отправила ее содержимое в рот. Сладкое вино живительной влагой проследовало в желудок, после чего жизнь сразу же стала казаться молодой женщине не такой уж и безотрадной. На нее и прежде накатывали непонятные мысли, когда Лаура пыталась представить себе, что будет с ней завтра. Со временем ее красота увянет, после чего Тихон, и без того не являющийся образцом постоянства, найдет себе другую напарницу и уж тем более любовницу. Кое-какие сбережения у нее, конечно, были, но на безбедную жизнь их точно не хватит. Единственная отрада в ее жизни – маленький сын растет у чужих людей и даже не подозревает, что она его мать. Хорошо в этом смысле немкам, каких было множество в ее профессии. В отличие от русских девушек, они нисколько не смущались своего занятия, похоже, даже не считая его аморальным. Проведя в России несколько лет и заработав проституцией приличные деньги, они возвращались к себе на родину и спокойно выходили замуж за вполне респектабельных господ. И почему ей нельзя так? Однако тяжесть внизу живота не дала ей долго размышлять на эту тему. Нужно было идти в дамскую уборную, а для этого следовало хоть немного привести себя в порядок. Конечно, тут ее во всяких нарядах видели и даже без таковых, но все же обращаться, как некоторые ее товарки, способные без всякого смущения нафурить в углу, ей не хотелось. Осторожно, чтобы не разбудить любовника, поднявшись, она немного поправила платье и хотела уже на цыпочках выйти вон, как ее рассеянный взгляд наткнулся на все еще сидящего на столе кота. Васька давно понял, что ему пора уходить, но бросить такой огромный кусок мяса было выше его сил. «Брысь, падлюка!» — шепотом велела ему Лаура, изумляясь про себя подобной наглости, а поскольку тот и не подумал трогаться с места, потянулась за тряпкой. Этот жест рыжий проходимец хорошо знал, а потому не стал более испытывать судьбу и дернул с места в карьер со всех четырех кошачьих лап. Дороги при этом он, разумеется, не разбирал, а потому несколько тарелок вместе с недоеденным содержимым и столовыми приборами тут же полетели вниз, произведя при этом немало грохота. «Чего шумишь?» – досадливо буркнул пробудившийся ото сна Щербатый. «Ничего-ничего, тишенько!» – виновато затараторила любовница. «Кот это, паскудник, по столу лазал. Кот, говоришь?» — скривился в усмешке вор. «Тогда ладно, а я уж думал, что опять врыло захотела». В лицо проститутки бросилась кровь, но не от смущения, а от ярости. В мозгу мгновенно всплыла вчерашняя сцена, когда она пыталась отговорить его выполнять заказ, полученный от Раскольников. Во-первых, Будищев был человеком опасным, и главарь это прекрасно знал. А во-вторых, Дмитрий сполна рассчитался с уголовниками за все услуги, и никакого резона мстить ему не было. Такое в их среде не приветствовалось. «Молчи, шалава!» — вскипел тогда Тихон и двинул ей в глаз. «Будешь мне еще тут резоны приводить, тварь подзаборная, знай свое место, коли жить хочешь». И вот тут Щербатый был неправ. Конечно, баба, а тем более проститутка, не совсем человек, и сделать с ней можно все что угодно, но вот бить, да еще по морде нельзя. Ну, кроме тех случаев, когда клиент без этого не может и уплатил положенное за свою блажь. Однако и в этом случае в харю кулаком тыкать неправильно, потому как это все равно, что Марвихеру 59 пальцы сломать. Это ведь инструмент. «Ну что ты, Тишенька?» — испуганно отшатнулась женщина. «Рази бы я посмела, то-то!» — осклабился уголовник, испуская ноги на пол. Убедившись, что тот не собирается ее бить, Лаура потихоньку вышла из кабинета, плотно притворив за собой дверь, и только потом смогла дать волю слезам. Раньше Тихон себе такого не позволял, а обращался с ней исключительно по-доброму, называл ягодкой или еще как ласково, дарил дорогие подарки, советы от нее слушал внимательно и никогда не поднимал руку. А теперь что же? Куражится, ругает по-всякому, бьет часто, а про подарки уж и говорить нечего. Покончив с делами в уборной, кое-как припудрив синяк, она вышла наружу, и хотела было уже идти в свой закуток, где стоял сундук с ее личными вещами, как вдруг наткнулась глазами на непонятно откуда взявшегося Будищева. Переодетый в партикулярное платье моряк выглядел как мелкий служащий или чиновник, случайно забредший в это гнездо порока, и только многое повидавшие в своей жизни глаза выдавали в нем непростого человека. «Здравствуй, красавица!» — поприветствовал он ее. «Доброго здоровичка, Дмитрий Николаевич!» — расплылась она в профессиональной улыбке. «Что-то вы к нам раненько пожаловали, али не спится. Кто рано встает, тому Бог подает», – парировал тот. «Скажи лучше, где Щербатый? Так почивает еще», – развела руками проститутка. «Умаился с вечера, так разбуди, не любит он этого», – опасливо заметила Лаура. «Да уж вижу», – неодобрительно покачал головой переодетый подпоручик, глядя на плохо припудренный фингал. «Вот только это он меня звал, так что пусть поднимается. Я ваших дел не знаю», – досадливо отозвалась та, и хотела было прошмыгнуть мимо, но Дмитрий остановил ее. «Где сейчас твой сын?» – спросил он. «Что, я спрашиваю, где твой сын от Николая Штерна? Вы, что ли, знали его? Воевали вместе. Он, Алексей Лиховцев и мы с Федором. Так, что, а для какой надобности вам знать, где мое дитя теперь? Как тебе сказать, Дуня? Мы с Николашей друзья были, типа, боевые товарищи. Но он погиб, а я жив, и от него только этот малыш и остался. Вот как-то так, пожалеть решили», понимающе протянула проститутка. «Только где же вы были, жалельщики, когда меня брюхатую на улицу выкинули? Когда я побиралась, чтобы с голоду не пропасть? Что вы ко мне в душу лезете, окаянные?» Последние слова не на шутку разозлившаяся Лаура буквально выкрикнула в лицо офицерику, после чего обожгла ненавидящим взглядом и бросилась прочь, чтобы никого не видеть и не слышать. «Ну, как знаешь», – пожал плечами Будищев. Честно говоря, Дмитрий и сам не знал, зачем стал расспрашивать ее. Сентиментальным человеком он никогда не был, сочувствие к окружающим испытывал крайне редко, да и то, лишь к близким ему людям. Но сегодня ночью он проснулся с тяжелым сердцем и, против обыкновения, долго лежал с открытыми глазами, размышляя о своей причудливой судьбе и жизни. Пытался вспомнить, сделал ли он кому-нибудь хоть что-то доброе, но на ум приходил только погибший Семка. Решительно поднявшись, он умылся, побрился и, переодевшись в чистое, сел писать письмо баронессе Штиглиц своим крупным угловатым почерком, даже не пытаясь соблюдать нынешние правила хорошего тона и уж тем более орфографии. «Милая Люся, у нас, к сожалению, не было возможности поговорить, а обстоятельства складываются так, что, возможно, уже не будет. Так уж случилось, что я полюбил вас. Это глупо, конечно, потому что мы слишком разные. Вы из высшего общества, которое никогда не примет меня, а я из простого народа. Теперь я понимаю это, но ничего не могу с собой поделать. Я смог заработать хорошие деньги, и если все пойдет так же, заработаю еще больше. Выслужил производство в офицеры и, наверняка, мог бы получить титул, но, вдруг, понял, что мне это не нужно. Графов и князей в России без меня много, а Дмитрий Будищев только один. Мне не нужны ни ваши приданые, ни связи вашего отца. Я хочу лишь быть с вами. Если вы тоже хотите быть со мной, то скажите об этом. Если желаете, мы можем уехать куда угодно. Для меня везде найдется дело. Если же я ошибся, то прошу меня извинить». Перечитав письмо, он вдруг подумал, что следовало выписать с заглавной буквы, добавить, какая она красивая и как сильно он ее любит, а закончить словами «искренне ваш», но не стал ничего исправлять, а подписал внизу листка «Д. Будищев» и положил в конверт. Теперь следовало отнести письмо на почту, или поручить это прислуге, но ее не было. Впрочем, у швейцара есть сын, шустрый такой паренек, он за медный пятачок снесет послание куда надо. «Надо бы хоть денщика в дом взять», — хмыкнул Дмитрий, отложив письмо в сторону. Почистив, смазав и зарядив револьверы, он сунул один в боковой карман шубы, а другой в сделанную по его заказу настоящую плечевую кобуру. В голенище невысоких охотничьих сапог с отворотами отправился финский нож, а в нагрудный карман, добытый когда-то на Балканах, бумажник со спрятанным внутри револьвером. «Прямо как на войну собираюсь», — хмыкнул он, и хотел было выложить обратно хотя бы часть арсенала, но передумал. «Ах, вот и вы, ваше благородие», — развязно заметил спускавшийся по лестнице Тихон. «А я думаю, что за шум, а драки нет. Мне сказали, у тебя есть новости», — холодно бросил ему в ответ Дмитрий. «Есть», — как-нибудь ухмыльнулся одними губами уголовник, но глаза его остались серьезными. «Только я никак не ожидал, что господин офицер прибудет так рано. Тогда к делу, у меня мало времени. Как угодно-с, ваши друзья оказались тут совсем неподалеку. Живут, как ни в чем себе не бывало, на вроде дачников, а мои люди с ног сбились. Они мне не друзья», — прервал его поток красноречия Будищев, — «да и для дач немного не сезон. Впрочем, это уже не важно. Показывай дорогу. Со всем нашим удовольствием, ощерился Щербатый. Только уж позвольте приодеться. Мороз-то на улице лютый. Конечно, только побыстрее. Сей секунд, изобразил легкий поклон бандит, и тут же скрылся, буркнув про себя, скоро только кошки родятся. Впрочем, много времени его сборы не заняли. Минут через пять он спустился по лестнице, уже одетый в богатую шубу, один из карманов которой топорщился от оружия. Хуже было, что за ним шли еще два помятых субъекта, а третий, тот самый кучер, что помогал Дмитрию выслеживать Крашенинникова, выглянул из-за двери. «Запрягать, что ли?» – спросил он. И побыстрее, барственным тоном скомандовал Тихон, «а мы, пока, пожалуй, выпьем на дорожку». Последнее предложение вызвало горячее одобрение подручных главаря, и один из них немедленно метнулся за водкой. «Зачем так много народа?» – настороженно спросил Будищев, пока уголовники разливали по стаканам косушку хлебного вина 60. «Не извольте беспокоиться, господин Флотский», – улыбнулся главарь. «Просто места, куда мы теперь направимся, довольно глухие, и клиенты могут ускользнуть. Оно нам надо за ними почищобе гоняться. Кстати, вам поднести, Тихон, ты ведь понимаешь, что деньги для окончательного расчета не при мне. Господь с вами, ваше благородие», — делано оскорбился Щербатый. «Я дела веду честно». «Ну-ну». Похмелившись, бандиты повеселели и поглядывали на незваного гостя уже не столь неприязненно. «В самом деле, чего им его любить? Явился ни свет, ни заря, и тащись с ним теперь не пойми куда по морозу». Когда они вышли во двор, кучер уже успел запрячь недовольно фыркающую кобылку в господские санки, а смирного гнедого мерина в крестьянские дровни. Учуяв от сообщников свежий запах спиртного, он вздумал было возмутиться, но наткнувшись на выразительный взгляд Тихона, тут же сник и продолжил заниматься своим делом. «Поехали, что ли?» – обреченно спросил водитель кобылы. Покрасневшие от выпитого уголовники начали рассаживаться, время от времени переругиваясь при этом. Затем один из них вороватым движением вытащил из-за пазухи косушку и хорошенько приложился к горлышку. «Мне оставь», — пихнул его в бок второй, отчего первый едва не поперхнулся. Извозчик, глядя на это непотребство, только сплюнул и, присев на облучок, демонстративно отвернулся. «Вы бы еще балалайку взяли», — с досадой покачал головой устроившийся в господских санях главарь, обернувшись к Будищеву, распахнул полость. «Присаживайтесь ко мне, господин офицер, путь хоть и не дальний, а все же будет теплее». Эта почти мирная сцена окончательно усыпила бдительность Дмитрия, и он устроился вместе с остальными в санях. «Но, мертвые», — взмахнул кнутом оставшийся без водки кучер, и в этот момент бандиты, не сговариваясь, накинулись на моряка. Тот попытался сопротивляться, но брыкаться ногами мешала толстая шкура. Тихон вместе с подручным схватили его за руки, а третий накинул на шею удавку. Тем не менее, подпоручику почти удалось свалиться с саней на утоптанный снег, но они, так и не выпустив добычу из рук, спеленали его как младенца, после чего кинулись избивать. Затем, самый здоровый из них, достав свинчатку, собрался было проломить подпоручику голову, но Щербатый поспешил остановить его. «Погоди, надобно господина офицера поспрашать перед смертью, где он денежки свои прячет. Больно он шустрый», — тяжело дыша, проговорил кучер. «Может, проще прирезать от греха, это всегда успеем», — не согласился главарь. «Вяжите его и тащите в подвал». Нынешней ночью Шматову тоже не спалось. Шел уж шестой год, как они были знакомы с Будищевым, и с тех пор почти не расставались. Ей-богу, как иголка с ниткой, куда один, туда и другой. Не раз и не два случалось, когда они выручали друг дружку из совершенно безвыходных ситуаций. Больше, конечно, Дмитрий, потому как в их упряжке, как ни крути, он коренник, а Федя только в пристяжках. Но все ж таки они столько дорог вместе прошли, и вот на тебе, не твоя эта война, а чья, как не так, — пробормотал отставной ефрейтор славного Болховского полка и, осторожно отодвинувшись от сладко спящей Анны, выскользнул из-под одеяла. Действовать следовало осторожнее, поскольку вдовушка могла его и не отпустить. «Хватит», — скажет, — навоевался со своим Митькой. «Доведет он тебя до Цугундера, будешь знать». Надо сказать, что Федор госпожу Вертанин не просто любил, но немного и побаивался, потому как понимал, что женщина она, мало того, что красивая, но еще и умная, а паче всего опытная. Хлебнула горюшка в свое время, так что теперь на мякине не проведешь. Но баба есть баба, а боевой товарищ — совсем другое дело. Быстро собравшись, он сунул руку за комод, где в чистой тряпице лежал револьвер «Галан», подаренный ему Дмитрием. Честно сказать, обращался с ним Шматов не слишком умело, все же это господская игрушка. Вот винтовка и штык, совсем другое дело. Топором еще можно оглушить, если кто бога позабыл, ну или кулаком. Драться он, конечно, не такой мастак, как Будищев, однако, если кто сунется, пусть на себя пеняет, мало не покажется. С этими мыслями он вышел из дома, осторожно прикрыв за собой дверь, и спустился по черной лестнице во двор. К парадному крыльцу у их с Аннушкой маленькой квартирки выхода не было. Дворник, слава богу, уже не спал и успел отворить ворота. Было даже слышно, как он скребет деревянной лопатой по тротуару, убирая снег. Воровато оглянувшись, будто делает что-то противозаконное, Шматов быстро вышел на улицу и почти бегом припустил к знакомому каретному сараю. Потому как плохо ехать, оно завсегда лучше, чем хорошо идти. Тут Федя был с Дмитрием полностью согласен. Заезжать за Будищевым он не стал. Мало ли что тому в голову придет, еще раз сердится, что ослушался. Куда тот лыжи направит, и так понятно, в трактир Воровской. Вот там и встретится. «Чего изволите?» — спросил зашедшего с улицы Шматова недавно вставший буфетчик, едва не разорвав рот от зевка. «Чаю», — буркнул завернувшийся в тулуп парень, присаживаясь с краешку за длинный стол. «Дык, не ставили еще самовар?» — развел руками здоровый детина, явно подразумевая, что из-за одного рано пришедшего извозчика он напрягаться не станет. «Ничего, я подожду», — отвечал непонятливый. «Может, водочки?» — с надеждой в голосе поинтересовался работник общепита. «Не», — помотал головой Федя. «Старовер, что ли?» — ухмыльнулся буфетчик. «Ну, жди тогда». «Это кто тут от водки отказывается?» — простонал вылезающий из-под стола мужичок с редкой и давно нечесанной бороденкой. «Аким, ты как там оказался?» — спросил изумленный его появлением здоровяк. «Я ведь и божескую милость, налейте шкалик», — законючил алкаш, начисто проигнорировав обращенный к нему вопрос. «Я тебе покажу, шкалик», — рассердился буфетчик. «Ты там поди наблевал в углу, или того хуже, обгадился, а нам убирай». Выйдя из-за стойки, он одной рукой подхватил скулящего и легко выволок наружу, не обращая внимания на протесты. После чего проситель был поставлен в позу пьющего оленя и мощным пинком под зад отправлен в свободное плавание. «Строго у вас тут», — заметил Федя, когда буфетчик вернулся. «Порядок должен быть», — глубокомысленно заявил тот. «Это правильно». Через некоторое время в зал нетвердым шагом зашла Лаура и, не без труда добравшись до стойки, остановилась, опершись на нее. «Чего изволите?» — с явным подобострастием в голосе спросил здоровяк. «Прикажи подать щербатому водочки и закуски. Рыбки там, огурчиков, рыжиков соленых, в общем, сам знаешь. Да смотри не в кабинет, а в подвал. Он там с дружками сидит, так что не жмись, чтобы два раза не бегать. Сию секунду. Может, модерки добавите сладенького чего?» «Непременно», — пьяно кивнула проститутка, причем так сильно, что ее голова оказалась на столешнице, да так там и осталось. «Ишь ты, заснула», — скривился буфетчик. «Вот задрыга. Но-но-но», — вскинула голову женщина и обожгла стоящего напротив мужика яростным взглядом. «Я все слышу». Тот в ответ сделал каменное лицо, дескать, я вообще молчал, а вам послышалось. Лаура некоторое время сверлила его глазами, потом сникла и, махнув рукой, горько сказала: «Уехать бы куда отсюда, далеко-далеко, чтобы и дорогу забыть». «Куда прикажете, барышня?» — подал голос молчавший до сих пор Федор. «Куда угодно», — равнодушно махнула рукой проститутка. «Сейчас спроварим», — с поклоном отвечал Шматов и подхватил шатающуюся Лауру под плечи. «Осторожнее, паря», — счел своим долгом предупредить залетного буфетчик. «Если удумал покуражиться, так отступи, а то ее хахаль тебя на лоскуты порежет». «Не, мы люди смирные», — отмахнулся Федя. «У нас таких мыслей отродясь не бывало. Покатаю барышню и назад. Глядишь, к тому времени и чай поспеет. Мое дело остеречь», — пожал плечами здоровяк и равнодушно отвернулся. Оказавшись на улице, Лаура жадно втянула в себя морозный воздух и, как будто немного протрезвела. «Где-то я тебя видела», — обернулась она к Шматову. «Сейчас вспомнишь», — посулил тот в ответ, и, неожиданно сбив ее с ног, зажал одной рукой рот, чтобы не кричала, а второй принялся натирать лицо снегом. Не ожидавшая такой подлости проститутка попробовала вырваться, но не тут-то было. Незнакомый извозчик крепко держал ее, продолжая оздоровительные процедуры. К тому же, вокруг не оказалось никого, чтобы позвать на помощь, А когда ее, наконец, отпустили, сил сопротивляться уже не было. Ополоумил, зло взвизгнула она, попытавшись подняться, но тут же вновь растянулась, поскользнувшись. «Вот скажу Щербатому, цыц!» — прервал ее Федор. «Скажи лучше, Будищев приходил, Федя?» — изумилась проститутка. «Ты как здесь оказался?» — с крестным ходом шел да заблудился, — огрызнулся парень. «Я спрашиваю, Дмитрий Николаевич был тут?» — Феденька, — шмыгнула носом женщина. «А его Тихон с дружками схватили и в подвале теперь держат. Зачем это?» — нехорошо прищурился бывший ефрейтор. «Староверы такой приказ дали. Вы какого-то их человека обидели. Я тише говорила, что не надо. Правда, правда. Только он все одно слушать не стал. Он жив?» «Ага», — часто закивала Лаура. «Живой. Ждут, пока человек от Прохоровых придет и удостоверится, что все как надо. Показывай дорогу». Глава 19. Тусклый лучик света, с трудом пробившийся через зарешеченное оконце, светил Будищеву прямо в глаза, мешая разглядеть окружающую обстановку. Впрочем, главное было понятно и так: он в плену у бандитов, скорее всего в каком-то подвале, висит привязанный к балке, едва касаясь ногами земляного пола. Из одежды на подпоручике остались лишь изодранные панталоны, а тут, черт возьми, довольно холодно. Впрочем, судя по всему, это ненадолго. Тихон с подручными сейчас немного подкрепится и снова примутся за дело. Тогда сразу же станет жарко, особенно ему. Где-то справа стоял стол из грубо отесанных досок, на котором лежали отобранные у него револьвер и прочие вещи вперемешку с выпивкой и разнообразной снедью. Бандиты, как по нотам разыгравшие перед ним спектакль, теперь толпились вокруг стола, поглощая как не в себя стакан за стаканом хлебное вино, тут же закусывали, разбрасывая целые куски пищи. «Что, ваше благородие, молчите?» — вспомнил о пленнике один из них, изображавший из себя прежде кучера. Прежде куда как разговорчивы были. Последние слова были встречены одобрительным гоготом его приятелей и презрительным молчанием офицера. Очевидно, такая реакция не пришлась по нраву липовому извозчику, и тот нарочито ленивой походкой двинулся к узнику. «Ах ты, паскуда!» — злобно ощерился он и потянулся к горлу Дмитрия грязными пальцами. «Да я тебя, годи!» — остановил его Тихон. «Успеешь еще, сперва надо его заказчику показать. Может, тот чего поспрашать пожелает?» «Какому еще заказчику?» — впервые проявил любопытство пленник. «Скоро узнаешь», — ухмыльнулся Щербатый, но, видимо, будучи не в силах удержаться, продолжил: «Ты, ваше благородие, одного уважаемого человека обидел, и теперь перед его друзьями за это ответить придется». В голове Будищева начало кое-что проясняться. Прежде он был уверен, что у бандитов нет никакого резона расправляться с исправно платящим клиентом, но он не принял в расчет, что может найтись кто-то более могущественный, способный в два счета нагнуть мелкого главаря и заставить его делать все что угодно. «Вот только кто это?» «Так что, господин Флотский», — продолжал разглагольствовать Тихон, — «каюк тебе, а потому последний раз прошу по-хорошему, облегчи душу, скажи, где денежки прячешь?» «В банке Штиглица», — ухмыльнулся разбитыми в кровь губами Будищев. «Хочешь, доверенность напишу?» «Может и так», — не стал спорить уголовник. «Только ведь я тебя за иные денежки спрашиваю. Не может же быть, чтобы у человека такими делами промышляющего под рукой ничего не было. Так что, не гневи душу, рассказывай, а мы потом за помин твоей души выпьем, да свечку в церкви поставим. Глядишь, как невинно убиенный в рай попадешь». Услышав последние слова главаря, подручные едва не покатились от хохота по полу, и только висящему на балке подпоручику было не до смеха. «Ты знаешь, за что я убил Крашенинникова?» — едва слышно спросил он Щербатова. «А мне без разницы. За то, что он был замешан в покушении на царя», — пояснил ему Дмитрий. «Врешь». «Нет, не вру. И остальных за то же самое. Я помощник начальника охраны императора. Меня искать будут и, что характерно, найдут. Путь даже не живого. И вас найдут, потому как те, кому положено, знают, куда я пошел. Нет, вы только посмотрите, как нам их благородие Горбатого лепит». Покрутил головой улыбающийся Тихон, в голосе которого уже появились нотки сомнения. «Ну, давай, базлай дальше, а мы тебя послушаем. А что мне с вами разговаривать?» — хмыкнул Будищев. «Вот на том свете встретимся и поговорим, а случится это очень скоро. Я покуда помирать не собираюсь, а тут уж не твоя воля. Сидел бы на жопе ровно и не отсвечивал, глядишь, никто бы тобой и не заинтересовался. А теперь тебя точно удавит, не те, так другие. Что ты гонишь, фраер? Не может такого быть. Ты что, газет не читаешь? На что мне оно? Да просто возьми любую, в которой про покушение на государя написано, да прочитай, кто его спас. Было такое, вмешался один из уголовников. Какой-то флотский подпоручик злодеев пострелял. Ты что, читать научился? Удивленно спросил Щербатый, глядя в тупые глаза подручного. Нет, конечно, пожал тот плечами. Просто слышал, как один грамотей вслух читал, да ненароком запомнил. Он еще над фамилией офицерика смеялся. Уж больно говорил срамная. Не то Мудищев, не то Бледищев. Твою ж мать, только и смог выдавить из себя мгновенно протрезвевший Тихон. В этот момент в ведущую наружу дверь кто-то забарабанил, да так часто, будто снаружи начался пожар или еще какое бедствие. Кого там нелегкая принесла, скривился главарь. Может, от господ Прохор, предположил один из бандитов, но тут же получил кулаком в бок. Попридержи, помело, грозно рыкнул на него Щербатый. Сквозь зимнюю одежду удар вышел не слишком чувствительным, но, по всей видимости, обидным, потому что уголовник вздумал возражать, показывая на пленника. Он все одно уж никому ничего не скажет. Я сказал, завали хлебало, вызверился атаман, после чего велел открыть дверь и узнать, что случилось. Вот так они и полиции тебя сдадут, посулил все еще висящие на балке Дмитрий. Распустит языки, где не надо ямба. Ничто, укорочу, отмахнулся тот, бросив на пленника недовольный взгляд. К счастью, никакого пожара снаружи пока не случилось, а стучала в дверь Лаура. Тишенько, затараторила она, когда ее впустили. Там извозчику свару затеяли. Того и гляди мебелью драться начнут, еще поломают окаянные. Мне-то что с того, недовольно зыркнул на подружку Щербатый. Так ведь, если большая драка начнется, непременно побитые будут, а там следом и полиция заявится. Вот трактирские и просит пособить им с буянами. И то верно, досадливо кивнул главарь, после обернулся к подручным и коротко бросил, чего застыли, ступайте. Те, разумеется, перечить не стали и дружно двинулись на выход, оставив атамана и его подружку наедине с подпоручиком. Эка вы его, жалостливо хлюпнула носом проститутка. Все же благородный человек, будешь скулить, рядом подвешу, посулил ей любовник. Господ с тобой, тиша, отшатнулась от него Лаура. Да разве ж я со зла, я так, по дурости бабской. Бежать вам надо, снова подал голос Будищев. Тогда может и не найдут, только двоим, без этих придурков. Ты опять, угрожающе воскликнул Щербатый. Только для побега денежки нужны, продолжал, невзирая на опасность Дмитрий. Вот тут бы я мог помочь. Откупиться хочешь, заинтересовался уголовник. Почему бы и нет, деньги, дело наживное, а вот лишняя дырка в башке никак не лечится. Это верно, нервно хохотнул Тихон. И много ли у тебя богатств? Да не так чтобы, сплюнул кровь моряк. На всех точно не хватит, а вот вы двое могли бы неплохо устроиться. Далась тебе эта шалава, алчно сверкнул глазами бандит. Ты главное мне скажи, где их взять. Бумажник мой подай, в нем отделение потайное, в нем план. Да развяжи руки, там хитрый замок, можешь и не сладить. Ничего, разберемся. Где, говоришь, отделение-то? Рычажок потяни, да не сильно, сломаешь еще. А вещь хорошая, нужная. Заинтригованный Щербатый сделал, как ему сказали, приведя в движение хитрый механизм, после чего негромко хлопнул выстрел, и маленький кусочек свинца хлестнул его по ладони. «Ах, ты ж твою мать!» – завопил Тихон, зажимая пострадавшую руку, и с ненавистью посмотрел на пленника. Шутки шутить вздумал, офицерик, да я тебя сейчас на ремни порежу. Сначала руку подлечи, издевательски ответил ему Будищев. Жаль, конечно, что не в глаз, но и так неплохо. Во всяком случае, в карты тебе больше не играть. Убью, гнида, охолонь. Раздался от двери чей-то уверенный голос. Все присутствующие невольно обернулись и увидели Шматова с окровавленным топором в руке. Опомнившийся первым главарь перестал нянчить руку и, схватив со стола нож, приставил лезвие к горлу пленника. «Брось топор», — потребовал он. «Не то я твоему барину кровь пущу. Ты это, не вздумай», — остановился Федор. «Федя, не тормози», — скрипнул зубами подпоручик. «Заруби гада, молчи», — взвизгнул Тихон. «Как бог свят, зарежу». «Тише, тише», — успокаивающе проговорил бывший ефрейтор и бросил свое оружие на грязный пол. На лице Щербатова появилась торжествующая ухмылка, но в этот момент Лаура, за которой никто не следил, схватила со стола тяжелый штоф из мутно-зеленого стекла и с силой опустила его на голову своего любовника. Одного удара, чтобы оглушить такого бугая, конечно, было недостаточно, но к нему уже подскочил Шматов и от всей души добавил кулаком. Как видно, к такому его жизнь не готовила, а потому бедолага отлетел в сторону, где и затих. «И нахрена я тебе Голлан подарил?» — вздохнул Будищев. «Так вот он», — во весь рот ухмыльнулся парень и показал другу оружие. «Охренеть!» — прошептал Дмитрий и обессиленно уронил голову. Испугавшийся Шматов вместе с Лаурой бросились снимать его с импровизированной дыбы, затем женщина вытерла платком окровавленное лицо, а Федя влил в горло немного водки, остававшейся в стакане. «Офигеть, ты доктор!» — еле выговорил моряк, когда прокашлялся от горького снадобья. «Живой!» — облегченно вздохнул приятель. «Помогите мне одеться, и надо отсюда сваливать. А что с этим? На мое место прицепите. Пусть повисит, подумает о бренности земного бытия. Может, лучше того», — сделал рукой характерный жест Шматов. «Успеется. Он говорил, какой-то хмырь должен приехать, посмотреть на меня. Надо бы узнать, кому я так сильно насолил, чтобы еще и наперчить». «Я знаю, кто это», — вмешалась Лаура. «А как, и кто же?» «Староверы. Не понравилось им, что вы адвоката прямо перед молельным домом порешили. Вот и дали наказ Тихону, а он, дурак, ослушаться и не посмел». «Молчи, тварь», — прохрипел очнувшийся бандит. «Ты что натворила, сука? Я тебя кормил, поил, из дерьма вытащил, да к делу приставил, а ты мне вот как отплатила. Как ты сказал, Тишенька?» Недобро усмехнулась женщина. «Далась тебе эта шалава? Ну, вот пусть так и будет, как ты решил. Врозь, так врозь». «Вот так», — Щербатый усмехнулся Будищев. «Выходит, ты нам совсем не нужен». «Погоди», — испугался уголовник. «Я за себя выкуп дам. У меня деньги есть, золотишко тоже, камни всякие. Все отдам, только не убивай». «Ошибся ты, братан, мне это не нужно», — покачал головой Дмитрий, потом обернулся к приятелю. «А тебе?» «Нет», — отказался Шматов. «Не будет счастья от такого богатства. Много крови безвинных на нем, а на вас ее меньше», — изумился бандит. «Может, и не меньше», — не стал спорить Федя. «Только ведь дружки твои, которых я порешил, они ведь не безвинные. А за такую погонь, бог простит. Я знаю, где его ухоронки», — вмешалась женщина. «Возьмете с собой, все вам открою, ничего не потаю». Услышав это предложение, однополчане переглянулись, после чего Будищев веско сказал: «Значит так, красавица, решай сейчас. Если ты проститутка по кличке Лаура, то иди себе с Богом на все четыре стороны. А если зовут тебя Дунька, то есть Евдокия, и ты вдова нашего боевого товарища, от которого у тебя сын, то пошли с нами. Мы своих не бросаем». «Вот оно как!» — широко распахнула глаза та, потом вздрогнула всем телом, будто сбрасывая с себя наваждение, и твердым голосом сказала: «Я с вами, тварь». Простонал висящий на балке бандит, но Федор не стал его больше слушать, а подхватив все еще валяющийся под ногами топор, проломил ему обухом голову. После чего он подхватил еле живого товарища на руки и поволок наружу, крикнув Дуне, чтобы забрала оружие Дмитрия, дескать, ругаться будет, если потеряем чего. «Ой, мне же тоже вещи собрать надо», — всполошилась та. «Так собирай, только недолго, и тащи к экипажу». «Ага», — кивнула женщина и пулей умчалась к себе. «Ишь ты, какая шустрая», — только и успел сказать ей вслед Шматов. «Спасибо, Федя», — тихонько шепнул другу Будищев. «Век не забуду». «Свои люди, сочтемся», — ухмыльнулся тот, запихивая приятеля в карету. «Ты вон как здорово сказал, мы, мол, своих не бросаем, ровно батюшка на проповеди». Сам в шоке от такого красноречия, отозвался Дмитрий и обессиленно откинулся на спинку. Минут через пять к ним присоединилась растрепанная Евдокия в распахнутой лисьей шубе, непонятно как удерживающая в руках чемодан, саквояж, узел с какими-то вещами и две шляпные коробки. Заскочив с разбегу внутрь, она плюхнулась на сиденье и принялась рассовывать свой багаж по углам. «Трогаем, что ли?» – осведомился Шматов, устраиваясь на козлах. «Быстрее, Феденька», – отозвалась Дуня и, с опаской посмотрев на Будищева, добавила извиняющимся тоном: «А то я ненароком свечку опрокинула. Того и гляди, пожар будет». «А как?» – покачал головой подпоручик, никак не ожидавший подобной инициативности. «Ничто», – по-своему поняла она его опасения. «На дворе уж белый день, даст бог никто не угорит, а Тишку с дружками не сразу хватится. Ладно, лучше расскажи, кто меня заказал». «Так старообрядцы же, человек от них приходил, приказчик купцов Прохоровых. И чем же я им насолил? Так ведь адвокат, которого вы в Рыбачьей Слободе подстрелили возле церкви, из ихних будет. Вот и озлились. Что за Прохоровы? Задумался Дмитрий. Что-то не припомню таких среди первогильдейцев. Нет, эти во второй обретаются. Да и что им в первый ряд лезть? Они свои дела в тайности ведут. Будищев мало что знал о староверах. Вроде как последователи прототопа Аввакума и противник патриарха Никона, или все же наоборот, крестятся как-то не так и попов не признают. Короче, что-то вроде иеговистов в его времени, разве что по домам не ходят и журналы не раздают. Люди вроде меж собой сплоченные, но особо никуда не лезущие. И то, что кто-то из них решил расправиться с Дмитрием, сильно его задело. «Ну-ка показывай дорогу», — велел он Дуне. «Господь с вами, Дмитрий Николаевич». Испугалась теперь уже бывшая проститутка. «На вас же лица нет, ей-ей покойники краше выглядят. На что вам к ним теперь ехать? Не мельтеши», — бесцеремонно оборвал ее подпоручик. «Паровозы надо давить, пока они чайники. Сегодня какие-то сраные купчики решили, что могут офицера из царской охраны заказать, а завтра что захотят». Порфирий Никифорович Прохоров 61 повидал в жизни всякого. Его ни раз и ни два пытались ограбить и даже убить. Ему приходилось терять близких, а однажды он даже разорился и едва не угодил в долговую тюрьму, но пришедшие на помощь родственники и единоверцы смогли выручить, а после дали средства на первое обзаведение. Как клещ он тогда вцепился в новое дело и работал, не щадя ни себя, ни других. И вот выкарабкался же. Но ни до, ни после не приходилось ему испытывать такой страх, как в тот непофевральски солнечный день. «Удивляюсь я вам, ваше степенство», — жутко улыбнулся еще не зажившими губами странный человек. «Все у вас есть: дом, полная чаша, жена молодая, детки славные, а вы с террористами связались, на государя императора покушались. Я никогда. Молчать. Будете говорить, когда я разрешу». «Хо, хорошо», — сглотнул купец. «Чаша терпения государственных служб переполнена. Мы не намерены более попустительствовать таким, как вы. Поддерживаете убийц и бандитов, значит, сами ничуть не лучше и с вами поступит соответственно. Но, вам что, ногу прострелить, чтобы лучше доходило? Не надо». Господин Крашенинников был организатором покушения на его величество и понес вполне заслуженное наказание. «Или вы не согласны? Я не знаю, а как же закон? Как мило. Всякий раз, когда таких, как вы, берут за задницу, вы начинаете вспоминать о законах. Скажите на милость, а каким законом руководствовалось ваше степенство, когда отдавало приказ похитить и убить заместителя начальника царской охраны? Как, какого заместителя? Меня. А я, знаете ли, очень не люблю, когда меня хватают и подвергают пыткам. Пыткам? А вы думаете, я на карнавал собрался и сам себе морду разрисовал? Нет, что вы, но я не отдавал подобных приказов. А вот арестованные бандиты и ваш приказчик дают совершенно другие показания. Врут. Ей-богу, врут. Да я тебя, сука, сейчас на куски порежу и скажу, что так и было.